Глава 4. Белый бог, черный бог и алая богиня. 24-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. «Пергамент», — потребовал Рейслин. «Самый лучший. И перо». «Какого вида?» — спросил Снегл, ставя на прилавок коробку и открывая ее. «У меня есть прекрасные лебединые перья. Недавняя поставка. Черные и белые». Рейслин изучил перья, а затем выбрал одно. Он тщательно ощупал острие, оно должно быть безупречным, и пробежался пальцами по мягкому оперению. Мысленно маг вернулся в тот день в классе мастера Теобальда, который изменил всю его жизнь. Нет, не так. Его жизнь не изменилась. Она просто обрела смысл. «Я возьму воронье», — сказал он. Снегл поджал губы. «Воронье? Ты уверен? Ты можешь позволить себе самые лучшие перья». Твои зелья просто высшего класса. Они разлетаются, как горячие пирожки. И я собираюсь сделать тебе еще один заказ. Старик подтолкнул вперед перья лебедя. У меня и павлиньи имеются. И Аланты всегда используют в работе павлиньи перья. Не удивлен, сказал маг. Спасибо, но я возьму именно это. Он отложил тусклое воронье перо в сторону и принялся внимательно выбирать пергамент. Вот тут он действительно выбрал самый дорогой. Снегл подсчитал цену, и она оказалась равной той, что причиталась Рейслину за зелье. И тут же хозяин лавки заговорил о новом заказе. Заказе, который никогда не будет выполнен. Рейслин еще мог надеяться спасти старика, но спасти магазин было не в его силах. Заведение Снегла сожгут дотла. Маг окинул взглядом аккуратные ряды коробок, в которых покоились огромные запасы компонентов для заклинаний, зелий и свитков. Ему вспомнилась квартира Иоланты, ее книги заклинаний и манускрипты. И все это богатство будет предано огню. Немного задержавшись, маг оглянулся на Снегла, который сидел на табуретке и спокойно наливал себе торбианский чай, не подозревая о той опасности, что неумолимо приближалась к нему. «Как ты собираешься праздновать Ночь Глаза?» — поинтересовался Рейслин. «Для меня это обычная ночь», — пожал плечами старик. «Выпью чаю, запру магазин и пойду спать». Рейслина посетила видение огня, пожирающего магазин и охватывающего постель Снегла. Спрятав драгоценные покупки в широкий рукав мантии, он вышел на улицу, направляясь к следующему пункту назначения – Неракской башне высшего волшебства. Войдя в башню, маг наложил на дверь запирающее заклятие, такое мощное, какое только мог сотворить. Он не думал, что кто-нибудь ему помешает, но не хотел рисковать в столь важном деле. Рейслин медленно поднялся по лестнице. Время стремительно утекало, ему непрестанно мерещились зернышки песка, замирающие в узкой горловине песочных часов. Вот одно дернулось и, сверкая, понеслось вниз. И с каждой падающей во тьму песчинкой он все ближе приближался к забвению. Рейслин устал. Он поднялся еще до рассвета и не находил себе места, пока не переговорил с Талентом и не удостоверился, что с ним и остальными членами Скрытого Света все будет в порядке. Он спешил, занимаясь второстепенными делами, но по мере приближения к решающему шагу действовал все медленнее и осторожнее. Даже предупредив Орина, маг все еще мог пойти на попятную, отказавшись от противостояния с Такхизис. Он вполне может отступить и сделать то, что ему было приказано, то, что он обещал Китиаре. Рейслин поднялся на второй этаж. В обшарпанной кухне, где до сих пор пахло вареной капустой, он уселся на высокий табурет. Развернув сверток, он вынул пергамент, расстелил его на столе перед собой и мягко погладил, словно перед ним была рука ребенка. Ему слышался голос учителя Теобальда, которого он ненавидел и презирал. «На этой полосе кожи вы напишете два слова «Я маг». Если у вас есть дар, что-нибудь случится. Если нет, не случится ничего». Взрослый Рейслин, уверенной рукой, написал эти слова крупными буквами. «Я маг». Ничего не произошло. В первый раз тоже ничего не случилось. Рейслин помедлил и обратился к самой основе своего существа. «Я сделаю это. Ничто в моей жизни не имеет значения, кроме этого. Не существует ничего, кроме этой минуты. Я рожден для этой минуты, и если я потерплю неудачу, я умру». Он помнил свою молитву, слова, навеки высеченные в его сердце. «Боги магии, придите же ко мне на помощь! Я посвящу свою жизнь вам. Я буду вечно вам служить. Я восславлю ваши имена. Помогите же мне. Пожалуйста, помогите мне». Но молитва, которую он возносил сейчас, была другой. «Боги магии», — сказал он. «Я обещал посвятить вам свою жизнь, обещал вечно служить. В этот день я выполню свой обет». Он посмотрел на написанные им слова, простые слова ребенка. Он вспомнил о жертвах, которые принес, вспомнил боль, которую испытал, и боль, которая будет с ним до самой его смерти. Подумал о благословенном даре магии, которая купил всю его боль. А потом он усилием воли оставил мысли о боли и о благословении и словно бы снова почувствовал себя ребенком, слабым и болезненным, одиноким и испуганным. Рейслин вспомнил своего наставника Антимодеса, весьма прагматичного и делового мага. Вспомнил дальновидного и мудрого Парсалиана, хотя, возможно, недостаточно мудрого и дальновидного. Вспомнил о Юстариусе, которого испытание сделало калекой и который хотел лишь жить в мире, в кругу своей семьи. Подумал и о Ладонне, которая поверила обещаниям Темной Королевы и была предана. «Если не остановить Такхизис, все они умрут этой ночью». Рейслин возвысил голос и поднял взгляд к небесам. «Я знаю, я разочаровал всех вас. Знаю, что вы не одобряете того, что я сделал. Я знаю, что нарушил все ваши законы. Но это не означает, что я не уважаю вас или считаю недостойными. Этой ночью я докажу вам свою верность». «Взывая к вам, я рискую своей жизнью». «Не слишком большой риск», — сказал Нутари. «Без магии у тебя не будет никакой жизни». Черный бог стоял рядом с Рейслином. Его лицо было круглым, как луна, а глаза темными и пустыми. Они делали его гнев еще более ужасным. Бог был одет в черную мантию, а в руках держал извивающийся черный бич с множеством хвостов. «Ты верно заметил, что нарушил все наши законы». Рядом с братом появился Солинари. Его белая мантия блистала, а ледяной бич был усеян прозрачными иглами. «Конклав магов был создан для управления магией и теми, кто ей пользуется. Но ты не просто нарушил законы, ты поправ их. Ты издевался над ними». «И все же я понимаю его», — произнесла Лунитари, прекрасная и ужасная одновременно. Ее черные волосы перемежались белыми прядями. В складках алой мантии она прятала огненный бич. «Я не потворствую его деяниям, но я понимаю его». «Что тебе нужно от нас, Рейслин Маджери?» «Спасти то, что будет потеряно этой ночью. В подземелье Даргардской башни есть комната, внутри которой находятся песочные часы звезд. Их сотворила сама Такхизис. Песок, который темная королева поместила внутрь, будущее, которого она желает, новый мир, в котором она властвует безраздельно. Каждая упавшая песчинка приближает это будущее и делает его явью». Рейслин перевел дух. «Этой ночью Такхизис создаст трех новых богов. Серых богов, повелителей новой магии, которые встанут на стражу ее песочных часов. Этими бесцветными богами она задумывала заменить вас. И они будут верно служить ей и только ей, ведь их магия станет проистекать от нее. А надобность у вас отпадет». Кузены в изумлении воззрились на мага. Пораженные, они не могли вымолвить ни слова. «Этой ночью, — продолжал Рейслин, — вы сможете заманить в ловушку трех новых богов и уничтожить песочные часы звезд. Вы сможете спасти себя и магию». «Если ты говоришь правду», — начал Солинари. «Загляни в мое сердце», — бросил Рейслин. «Ты поймешь, что я не лгу». «Он так и сделает», — с гневом воскликнула Лунитари. Но Солинари нахмурился. «Чтобы противостоять новым богам, нам понадобится вся ваша мощь. Придется забрать из мира всю магию. Но что будет с магами? Они останутся совсем беззащитными». «Большинство магов соберется в Вайрецкой башне высшего волшебства. Я смогу защитить их». «И мы должны тебе поверить?» «У вас нет выхода», — слабо улыбнулся Рейслин. «Но Такхизис непременно узнает, кто ее предал. Она станет твоим врагом не только до конца твоей жизни, но и после смерти», — предупредила Лунитари. «Присоединись к Конклаву и следуй его законам», — сказал Солинари. «Мы защитим тебя». «Иначе ты останешься один», — рявкнул Нутари. «Я подумаю над вашим предложением», — сказал Рейслин. Что еще он мог сказать, когда рядом грозно вздымались огненные и ледяной бичи, шевелил щупальцами ужасный черный бич? Солинари и Нутари не понравился его ответ, но им следовало спешить, и они не стали тратить время на споры. Оба бога исчезли, и рядом с магом осталась одна Лунитари. «Ты ведь не собираешься присоединяться к Конклаву, не так ли?» Рейслин посмотрел на пергамент. На выписанные там слова. Черные чернила на белой коже. Он провел по линиям пальцем. «Я маг», — мягко сказал он, и с изумлением увидел, как слова стали алыми, словно кровь. Рейслин вздрогнул и скомкал пергамент в руке. Когда он поднял голову, Лунитари тоже исчезла. Он судорожно вздохнул и закрыл глаза, позволив голове бессильно упасть на руки. Они правы. Он играет в опасную игру, смертельную игру. Рискует не только жизнью, но и душой. Однако, как сказал Нутари, для него это не слишком большой риск. Рейслин ощущал себя измотанным до предела, однако у него оставались дела, которые нужно было закончить до наступления ночи. Маг поднялся и вышел из Неракской башни высшего волшебства, чтобы никогда больше туда не возвращаться. С помощью поддельного пропуска Рейслин попал в город. Ему пришлось выстоять большую очередь, ворота оказались забиты солдатами. Он вспомнил, как Китиара говорила о том, что Ариакас созвал в Нераку всех повелителей. Сама Кит собиралась прибыть сразу после того, как только будет улажено дело с богами магии. Рейслин пошел прямо к храму. Подойдя к главным воротам, он попросил одного из жрецов проводить его в святилище. Там он склонился перед алтарем, а затем распростерся ниц. «Моя королева», — вознес он молитву Такхизис, — «я сделал все так, как ты приказала. Я прошу твоего благословения».